Глава 55. Антисемит на троне или истребители единорогов. Первый русский царь, надо признать, был большим мастером находить любых виновных в отравлениях, кроме себя. В его представлении, если травили московитов не царские вельможи, то евреи. Да-да, Иван Грозный был записным антисемитом. Вот что он сообщал польскому королю Сигизмунду Августу. «Мы к тебе не раз писал о лихих делах от жидов, как они наших людей от христианства отвадили, отравные зелья к нам привозили и пакости многие нашим людям делали». Вероятнее всего, под отравными зельями подразумевались заграничные лекарства, настолько экзотические в восприятии русских, что их сочли опасными. Это подтверждает и тот факт, что при правлении в Польше короля Сигизмунда Старого евреи брестские были выгнаны из Москвы, и товары их сожжены за то, что они привозили продавать мумию. Мумиё – природный органический бальзам, лечебные свойства которого были описаны еще Аристотелем. Четвертые и пятые жены царя, как и предыдущие, навсегда упокоились тоже без хронических болезней. Сочтены были и дни существования самого Бамилия, который явно заигрался в роли придворного злого волшебника. В 1579 году Иван Грозный потребовал от Бамилия предсказать будущее его рода. Заморский маг, как происходило и раньше, заученно выступил в роли пророка. Совершил несколько многозначительных магических пассов, затем приложил руки к хрустальному шару и забился в судорогах. А затем то ли звездочет был пьян, то ли устал изо дня в день нести сумасшедшему государю совершенную чертовщину. А может, изгнанный из Лондона доктор и в самом деле был новым Нострадамусом. А талант, как не зря говорят, сильнее чувства самосохранения. Во всяком случае, он взял и заявил во всеуслышание, что вторая жена старшего сына царя умрет при родах, самого же царевича Иван убьет собственноручно. Да и младший царевич Федор не проживет долго, сгубят его бояре. И самое страшное, древний и славный род Рюриковичей более не продолжится, кончится, и начнется великая смута. «Яды будут множиться и самовольно царствовать на Руси! Лютые яды!» Царь сначала ушам своим не поверил, а потом пришел в неистовую ярость. Запустил в Бамилия массивным серебряным кубком. Так что после этого колдун 3 дня отлеживался. Затем пришел в себя и понял, самым разумным исходом при таком раскладе будет поскорее бежать из Московии. Чародей сговорился с псковскими боярами, неизменными недругами Грозного, и попытался с их помощью скрыться. Но не тут-то было. На границе стрельцы схватили Бамилия и в кандалах отдали на попечение Малюте Скуратову. Верный пес государев сам не столь давно до смерти боялся коварного аглицкого медикуса. И тут пошло-понеслось самое интересное. Под пытками Елисей Бамилий принялся оговаривать всех подряд и, наконец, признался, что готовился отравить царя. А заодно и всю Русь-матушку, где он заработал кучу денег и которую при этом глубоко ненавидел. Что произошло потом с царским ведьмаком-отравителем, под торжествующее улюлюканье толпы на Болотной площади, описано у англичанина Джерома Горсия, жившего тогда в Москве. Ему выворотили из суставов руки, изрезали спину проволочными плетьми, потом в этом виде привязали к деревянному столбу и поджаривали. Наконец, еле живого посадили на сани и повезли через Кремль, где он тотчас умер. Маленькая деталь. Когда опричники его поджаривали на вертеле на глазах у собравшихся на сочное зрелище москвичей, Бомель успел проклясть царя-отравителя. Крикнул так, что все окрест услышали: «И царь вскоре умрет от яда!» Грозного это впечатлило до глубины его темной души. Царь не скрывал, что верил в силу чародея и принял его предсмертное витийство очень озабоченно. Первым делом потребовал от главы аптекарского приказа Богдана Бельского подыскать нового медикуса. Им стал Иоанн Ейлов, голландский анабаптист Джованни Ейлов. Теперь новый иностранец отвечал за здоровье царя, а заодно и за смерти людей из его окружения. И никак не скрыть, неважно это делал. Прошло всего несколько лет после проклятия Бомелия, как Грозный подозрительно заболел, весь распух и внутренности его начали гнить. От царя исходил такой отвратительный запах, что находиться рядом с ним не было сил. Тело покрылось волдырями, ранами и пролежнями. Вызвали в Кремль западных врачей. Бесполезно. Привезли шаманов с севера. Тоже пустое. Нет Ивану облегчения. Великий государь разлагался прямо на глазах у своих подданных. Царь был убежден, что так срабатывает долгоиграющий яд Бомелия, ведь Елисейка умел убивать по расписанию. Русский кесарь решил поправлять свое здоровье с помощью драгоценных камней-антидотов, как когда-то римские императоры и византийские басилевсы. Вот как рассказывает о посещении сокровищницы Ивана Грозного англичанин Джером Горсий. По одним источникам купец, по другим дипломат, скорее всего, просто британский шпион. Великий государь прочитал гостю целую лекцию по гемологии от отравлений. «Вот прекрасный коралл и прекрасная бирюза, которые вы видите. Возьмите их в руку, их природный цвет ярок. А теперь положите их на мою руку. Я отравлен болезнью. Вы видите, они показывают свое свойство изменением цвета из чистого в тусклый. Они предсказывают мою смерть. Взгляните на эти драгоценные камни. Этот алмаз самый дорогой из всех и редкостный по происхождению. Я никогда не пленялся им. Он укрощает гнев и сластолюбие и сохраняет воздержание и целомудрие. Маленькая его частица, стертая в порошок, может отравить в питье не только человека, но и лошадь. Принесите мой царский жезл, сделанный из рога единорога, с великолепными алмазами, рубинами, сапфирами, изумрудами, другими драгоценными камнями большой стоимости. Жезл этот стоил мне 70 тысяч марок. Я купил его у Давида Говера, доставшего его у богачей из Аугсбурга. Найдите мне несколько пауков». Он приказал своему лекарю Иоганну Ейлофу обвести на столе круг. Пуская в этот круг пауков, он видел, как некоторые из них умирали, другие подыхали. «Слишком поздно. Этот жезл не убережет меня теперь». Так оно и случилось. Надо сказать, что русский царь-маньяк был далеко не единственным из сильных мира того, кто верил в магическую силу рога-единорога как антидота. В средние века считалось, что против ядов успешно действуют змеиные зубы и язык, а также некоторые драгоценные камни, особенно рубины и алмазы. Считалось, что они меняют цвет, когда находятся рядом с ядами. Волшебными амулетами от отравлений были и чаши из яшмы или горного хрусталя. Люди верили, что при контакте с ядом они темнеют. Но ничто, поистине ничто, было несравнимо в восприятии поколений того времени с рогом инкорна или ликорна, так по-латыни и по-французски называли мифических, никогда не существовавших животных. Ибо рог ликорна считался идеальным антидотом. Первым, кто упомянул об удивительных способностях единорога, был древнегреческий историк второй половины V – начала IV века до нашей эры Ктесий, который 17 лет отслужил лекарем при персидском дворе. В описаниях Индии он утверждал, что каждый, кто выпьет воды или вина из рога этого животного, никогда не будет подвержен болезням. Дескать, водоем, в котором купался инкорн, никогда не зацветет и не покроется тиной. Порошок же, соскобленный с его единственного рога, способен спасти от смертоносного яда. Повествование Ктесия о виденных им стремительных индийских ослах с одним рогом на лбу, может, прообразом их являлись среднеазиатские степные сайгаки, было пересказано и великим Аристотелем, основоположником естественных наук, в его «Истории животных». Неудивительно, что властители Европы соревновались между собой в обладании рогами единорогов. Особенно изощрялись римские понтифики. Ведь в сочинениях христианских писателей это животное фигурировало как символ благовещения и боговоплощения, как одна из эмблем Девы Марии. Люди Средневековья верили, что от одного только прикосновения к рогу единорога яд горячей природы закипает, а холодной природы начинает дымиться, а сам рог запотевает при приближении к отраве. В сокровищнице папы римского Бонифация VIII хранились четыре рога единорога. Понтифик Юлий III, живший в XVI веке, не пожалел отдать немецкому торговцу за рог единорога 12 тысяч ЭКЮ, космическую сумму по тем временам. А королева Елизавета I английская приобрела рог за 10 тысяч фунтов. Считалось, что от частого применения, а рог единорога опускали в предположительно отравленный напиток или прикладывали его к подозрительному блюду, антидот сокращается в размерах. Так, во всяком случае, утверждал папа Лев X из флорентийского семейства, славного наследственным искусством ядов. Впрочем, этого понтифика, в миру Джованни Медичи, рог, купленный за год до смерти папы, в 1521 году вовсе не спас от смертоносного отравления. По всей Европе процветала торговля чашечками и другими сосудами, как убеждали покупатели и лавочники, из этого волшебного рога. Можно было подумать, будто на единорогов велась систематическая охота. На самом деле это была заурядная коровья или свиная кость. На одной европейской миниатюре XV века изображен святой Бенедикт, отказывающийся от милостиво подаваемого ему куска хлеба. Средневековый читатель, узрев рядом со святым единорога, мог догадаться, что хлеб был отравлен, а святой с помощью Божьей, точнее единорога антидота, это угадал. Символично, что фигурку единорога помещали в странах Европы над аптеками. Создавались и многочисленные картины с ним. Единорог изображался средневековыми художниками то милым жеребенком, миниатюрнее пони, то жуткой бестией, способной сразиться на равных со львом и пропороть живот слону. К 1600 году в Европе насчитывалось по крайней мере 12 цельных рогов единорога. Один из них – московский царский скипетр, захваченный поляками в смутное время. Как сообщали польские очевидцы, из цельной кости единорога, осыпанной яхонтами, он затмевал все драгоценности в мире. Литовский офицер Самуил Маскевич в 1614 году сообщал в своих дневниках, что полякам за воинскую службу выдали в Москве две или три кости единорога, высокая оценка ратного труда наемников. Адам Жалкевский, один из предводителей польского воинства в дни смуты, удивился, увидав, какие громадные рога единорога нашлись в оккупированной Речью Посполитой Москве. Шляхтич заметил, что цельного рога в других государствах он никогда не видывал, а вот московский царский рог купцы оценивали в 200 тысяч венгерских золотых дукатов. Забавно, конечно. Ведь за рог магического ликорна принимали чаще всего бивень нарвала, крупного полярного морского животного, называемого еще зубатым китом или морским единорогом. Он попадал в средневековую Европу стараниями северных китобоев, скандинавов, гренландцев, исландцев. Добывали нарвала, ценимого за его жир, и русские поморы, бороздившие арктические просторы на своих плоскодонных кочах. Тем более, что воды Грумонта, так русские называли остров Шпицберген, и северные берега острова Новая Земля были давно и прочно освоены беломорскими мореходами. А теперь о главном. Китовый мегазуб океанского обитателя высоких широт порой достигает в длину 3 метров и весит до 10 килограммов. Отсюда и знаменитый посох антидот Ивана Грозного, и папские драгоценные жезлы. Но бывало и так, что за рог единорога мошенники выдавали и бивни сибирского мамонта, и даже рога африканского носорога, которые сбывались жаждущим защититься от яда мании за баснословные деньги. И вот тут необходимо небольшое уточнение. Не исключено, что у Ивана Грозного был совершенно уникальный посох из рога сибирского носорога. Это гигантское, давным-давно вымершее животное кочевало по пространствам Евразии где-то около 40 тысяч лет назад. С началом ледникового периода началось сокращение пастбищ, но некоторые особи могли попасть в западню, свалиться, скажем, в яму или потонуть в болоте и замерзнуть навсегда во льду. Вместе с мамонтами их находили в Сибири. Почему бы посоху первого из царей не быть выполненным именно из рога сибирского единорога? Не путать его с доисторическим шерстистым носорогом. Элосматерий, или сибирский носорог, был куда его крупнее. Длина до 6 метров, высота до 2,5 метров, вес до 5 тонн. Главная особенность – крупный куполообразный вырост на лбу, на котором находился длинный, более чем полутораметровый массивный рог. Из такой штуки можно было вырезать любой царский посох. Впрочем, кремлевского тирана легендарный единорог не спас. 18 марта 1584 года, когда царь, играя против Бельского, обдумывал очередной ход за шахматной доской, Ивану Грозному стало плохо. Среди придворных началась паника. Кто-то послал за водкой, кто-то за врачом. А полумертвый царь, смердящий, немощный, потребовал священника. Тот совершил над этим живым трупом обряд монашеского пострижения и окрестил нового слугу Божьего Ионой. За православным ритуалом пристально наблюдали со стороны медикус-голландец Ейлов и глава аптекарского приказа Богдан Бельский, племянник главного опричника Малюты Скуратова. «Лекарство!» – скомандовал Бельский, когда седой, мокрый от волнения попик наконец-то отошел от царского скорбного ложа. Голландец накапал в кубок лавандовой воды. Скользнул взглядом по вельможным лакеям, демонстративно суетящимся у изголовья обессилевшего монарха, и, прикрываясь ото всех локтем левой руки с зажатым в нем сосудом, влил в лекарство один из ядов, оставшихся от пресловутого бомелия. «Пей, великий государь!»